Эта встреча пробудила у них столько радостных воспоминаний, что они забыли даже про сон. А помнишь, ежик, как мы с тобой готовили сюрприз для Белочки? Ой, да уж, натерпелся я тогда страху. А помнишь, как мы встретились в лесу, и я подумал, что ты кустик малины? Вот было смеху. Помню, помню. Я даже не успела рассердиться на тебя тогда, когда ты слопал все мои ягодки. Как нам было весело. А какие же они были вкусные, эти ягодки. Да что же это я, ежик. Сейчас я для тебя приготовлю сюрприз. Пожалуйста, только не сюрприз. Нет. Да он не опасный. Я тебя угощу горячим чаем с малиновым вареньем. Спасибо, Мишутка, за твою заботу обо мне. Это так приятно. У Мишутки от этих слов так сильно забилось сердечко от радости, что он уже было подумал, что... А может, это настоящая радость ко мне пришла? Но думать об этом медвежонку не было времени. Ему надо было позаботиться об угощении. Он заварил ароматный чай, а в блюдце положил свое любимое малиновое варенье. Из большой кружки в крупные горошины малинового цвета друзья по очереди пили горячий чай. Горячий! Осторожнее, ежик, не обожгись! Ничего, я люблю горячий. Да, вкусно. Особенно варенье из сладкой малины. Вкусно. Ах, Мишутка, как мне хорошо с тобой. Еще сильнее забилось сердечко Мишутки от радости. Но и сейчас ему некогда было подумать о том, настоящая это радость или нет. Напившись чая, друзья притихли. Прижавшись друг к дружке, они смотрели в окошко, где в темно-синем небе мерцали яркие звездочки. Как здорово сидеть вдвоем в теплой берложке на сухих шуршащих листочках и глядеть, как падают снежинки. И как сияют звездочки. Маленький ежик очень устал. От горячего чая его совсем разморило, и он стал засыпать. А Мишутка все глядел в окошко на падающие снежинки, на сияющие в небе звездочки и на большую желтую луну.